Глава 15. Командный игрок. Я до последнего боялась, что Норт не соберется в полном составе для выступления в клубе Moonlight. За годы дружбы парни дрались и ругались между собой множество раз, но всегда выходили на сцену и отыгрывали программу так, будто нет никаких разладов внутри коллектива. Когда Джейк сказал, что все уже в клубе и ждут только нас, я с облегчением выдохнула. Мне не хотелось бы стать причиной, по которой Норт выйдет на сцену не в полном составе, да еще и без фронтмена. Парковка перед клубом забита, поэтому мы паркуемся в квартале от него. Закинув ремень чехла от гитары на плечо, Джейк берет меня за руку, и мы быстро шагаем в сторону входа с красной неоновой вывеской, где уже собралась длинная очередь. Пока мы идем вдоль нее, многие приветствуют Джейка и похлопывают по плечу. Мы проходим мимо охранника и попадаем внутрь. В клубе темно и душно. На танцполе полно народу. Столики у стен, украшенных граффити, забиты и ломятся от напитков. У барной стойки, светящейся неоном, не протолкнуться. У сцены уже собралась толпа девушек, которые ждут появления Норда. Джек сворачивает в узкий коридор и толкает дверь с табличкой «Только для персонала». Мы проходим следующий коридор и оказываемся в гримерке, если можно так назвать крошечное помещение с серыми стенами, где стоят старый стол, зеркало, потрёпанный диван и пара стульев. А в воздухе пахнет сыростью и сигаретами. Оливер сидит на диване и, покручивая колки гитары, коротко кивает в приветствие. Он выглядит хмурым и напряженным, и вообще атмосфера в гримерке угнетающая. Обычно парни без остановки шутят и поддевают друг друга, а сегодня так тихо, будто мы в библиотеке. Я надеялась, что Белли найдет в себе силы и придет на концерт, но она отказалась. Из девушек в гримерке Эрин. И видеть ее здесь непривычно, потому что она, кажется, только и делает, что динамит Рэма. Сидя на диване, она неспешно потирает ладони в волнении. На ней кожаная куртка и брюки цвета хаки, а темные, слегка вьющиеся волосы рассыпаются по спине почти до самой поясницы. «Вижу, что настроение у всех потрясающее», — язвит Джейк, подводя меня к дивану, на который я присаживаюсь рядом с Эрин. «По плейлисту все так же или есть изменения?» «Все так же», — отвечает Рэм, закуривая. Открывается дверь, и в гримерку заглядывает Дэйв, администратор клуба, который часто появляется на вечеринках в доме Рэма. «Парни, можете потихоньку выносить инструменты на сцену». «Девочки, мы лишились оператора», — говорит Ник. «Снимите пару видео с выступления для соцсетей, идет?» «Конечно». Джейк склоняется ко мне и оставляет короткий поцелуй на губах. «Удачи», — шепчу я, а затем вскидываю ладонь, и, усмехнувшись, Джейк отбивает ее. «Надеюсь, ты будешь визжать громче всех в толпе Рамерес». «Я постараюсь сделать вид, что мне нравится, как ты поешь». Элфорд взъерошивает мои волосы, чем заставляет меня рассмеяться. Парни уходят из гримерки, и мы с Эрин остаемся одни. Я только сейчас понимаю, что надо было попросить телефон у кого-то из ребят, потому что на моем камера не очень, да и памяти осталось мало. «У тебя хороший телефон?» — спрашиваю я Эрин, и она хмурится. «Ты всегда задаешь этот вопрос, когда ищешь общую тему для разговора?» Усмехнувшись, я качаю головой. «У меня беда с камерой и памятью, так что снимать будем на твой, ну или возьмем телефон у ребят». Эрин достает мобильник и стучит им по ребру ладони. Треснувший экран вспыхивает, и на заставке отображается Эрин в обнимку с каким-то парнем. «Эта штука слишком древняя, мы не получим хорошую картинку». Поджав губы, она смущенно пожимает плечами. «И мне очень знакомо это чувство, когда ты не хочешь показывать свой телефон или плеер, чтобы люди не спрашивали, как ты ходишь с этой древностью?» «У меня почти такая же проблема, даже экран разбит в том же месте». Я достаю свой телефон, и Эрин вдруг расслабляет плечи и улыбается, словно я сделала ей комплимент. «Так вы с Рэмом...» Начинаю я, вспомнив заставку с другим парнем на телефоне. «Мы просто друзья», — отмахивается она. «Или лучше сказать, что он навязался ко мне в друзья. Я не очень люблю заводить новые знакомства». Арам не очень любит людей. Эрин смеется, соглашаясь. Несмотря на внешнее спокойствие и холодность, в этой девушке есть что-то печальное. Сложно сказать, что именно, но это похоже на ощущение от холста с пятнами краски. Ты не можешь толком понять, что именно хотел сказать художник, но чувствуешь общую атмосферу. Я вспоминаю наш с Джейком разговор на уроке химии, когда он сказал, что Кейт, лучшая подруга Эрин, влюблена в Рэма, а он воспользовался ей и бросил. Мне тогда показалось, что Эрин хочет отомстить Рэму, но здесь явно какая-то сложная формула, и у меня нет ни малейшего желания разбираться в подробностях. Перед началом концерта я беру телефон у Джейка, а затем мы с Эрин идем к сцене. Я оглядываю толпу, боясь застать Мейсона или еще кого-нибудь из Примроуз. Не хочется, чтобы повторилась история с дракой на яблочном фестивале. Я испытываю гордость за парней, когда Дэйв объявляет Норт, и толпа взрывается криками и визгами. Округлив глаза, Эрин закрывает уши ладонями и оглядывается, а затем смеется, пораженная реакцией. Кажется, она только сейчас осознала, насколько в Вест-Мемфисе обожают Норт. «Как настроение, ребята? Чего так тихо? Вы что, в депрессии?» — спрашивает Ник, провоцируя толпу на волну оглушительных вскриков. Он взмахивает барабанными палочками, и я с первых битов узнаю песню «Хорошая девочка хочет стать плохой». История про девушку, которая влюбилась в хулигана и теперь ссорится с родителями, пропускает уроки и набивает татуировку, а в конце остается с разбитым сердцем, потому что парень воспользовался ею и бросил. Фанатки рядом с нами надрывают горло, выкрикивая слова песни. Я достаю телефон и снимаю ребят на сцене, а затем девушек рядом. Парни выступают потрясающе. Никакого напряжения, витавшего в гримерке. Они снова похожи на лучших друзей, которые получают удовольствие от любимого дела. На экране за их спинами сменяются анимированные картинки. Логотип Норда в виде компаса, строчки из песни, молнии, черепа и разбитое сердце. Следом парни исполняют «Я — твоя ошибка». Сразу после нее в плейлисте стоит «Признание Элфорда», но Оли поднимает руки и показывает крест, прося паузу. Ребята переглядываются, не понимая, что происходит. «У нас для вас небольшой сюрприз», — говорит Оли в микрофон. «Есть новая песня, которая не совсем вписывается в наш репертуар, но мы подумали, что вы захотите ее услышать». «Мы?» — озадаченно хмыкает Рэм прямо в микрофон. Игнорируя Рэма, Оли пятится и смотрит за сцену, а затем кивает на экран. «Ладно, должен быть с вами честным!» Неловко рассмеявшись, Оли покручивает колки на грифе гитары. «Песню написал я. Она действительно спорная, поэтому мы будем рады, если вы поможете нам решить ее будущее». На экране появляется рисунок, о котором я напрочь забыла. Рисунок, который я дала Оливеру накануне роковой вечеринки. Рисунок, на котором отчетливо прослеживается мой почерк, и он отлично знаком Джейку, Нику и Рэму. Какое-то время парни наблюдают за экраном, а затем поворачивают головы и смотрят на меня. Взгляд Джейка не выражает никаких эмоций, но мои внутренности покрываются льдом. Раскрыв рот, я могу лишь качать головой. «Разве это не нужно снять?» уточняет Эрин, но, взглянув на меня, сжимает мое плечо. «Ты в порядке? Выглядишь бледный». «Не уверена, что в порядке». Выдыхаю я, прижав ладонь к животу. Желудок сжимается, будто меня вот-вот стошнит. Парни терпеливо стоят, пока Оля не заканчивает тихо напевать, наигрывая медленную мелодию. «Ну как вам, ребята? Только честно!» Девчонки в зале оглушительно визжат и хлопают. Олли разворачивается к парням. Рэм разводит руки в стороны и с улыбкой идет к Оливеру. Многие в зале подумали бы, что он хочет обнять и поздравить друга, но все, кто хорошо знаком с Рэмом, знают, зачем именно он идет. И Олли тоже понимает это, качая головой. Рэм замахивается и бьет Оливера кулаком по лицу. Девушки в зале взвизгивают от испуга. «С меня хватит!» — бросает Рэм, вскинув ладони, — а затем уходит за сцену. Джейк с Ником переглядываются, А Олли встряхивает головой и потирает скулу. «Это был бесплатный перформанс и интеграция с онлайн-сервисом психологической помощи!» Язвит в микрофон Элфорд. «Следите за своим ментальным здоровьем!» Спустя мгновение Джейк начинает наигрывать сначала песни «Идеальное преступление». Его подхватывает Ник, а следом и Оливер. «Я пойду проверю, как там Рэм», — говорит Эрин. Я качаю головой. «Он сейчас вернется. Да играет, а заодно выпустит злость, но потом снова взбесится». Мои слова подтверждаются в середине припева. Рэм выходит на сцену и отыгрывает с парнями весь плейлист. Они играют агрессивнее, чем обычно, а зрители забывают о драке уже спустя пару минут. Я пытаюсь поймать взгляд Джейка, но он смотрит куда угодно, только не на меня. И я понятия не имею, что скажу ему, когда мы останемся наедине. Когда выступление заканчивается, парни уходят со сцены, а мы с Эрин медленно протискиваемся сквозь толпу к гримерке. Чем ближе мы подходим, тем сильнее бьется мое сердце. Я не знаю, как взглянуть в глаза парням. Я знала, что есть вероятность того, что Олли исполнит сольную песню прямо посреди выступления, нарисовала обложку и ни слова не сказала Джейку. Это предательство. «Пошел нахрен отсюда!» — громыхает за дверью голос Рэма, и я вжимаю голову в плечи. «Вы не оставили мне выбора! Все трое!» — кричит Оливер. «Никогда не считайте с моим мнением! Но сами видели реакцию людей!» «Я тебе сейчас покажу реакцию группы», — рычит Рэм. «Чёрт, пустите меня, парни!» «Проблемы?» — слышится голос Дэйва за нашими спинами. За дверью раздается отборная брань, и Дэйв закатывает глаза, а затем отодвигает нас с Эрин и открывает дверь. Оливер стоит посреди гримерки, а Джейк и Ник держат разъяренного Рэма. «Парни, я понимаю, у вас какие-то личные разногласия, но прошу продолжить разборку за пределами клуба. Идет?» Дэйв достает из кармана конверт и опускает его на стол. «Тут деньги. Закрою смену, просчитаю процент от бара и добавлю. Заберите инструменты со сцены. На сегодня достаточно ваших концертов. Мы друг друга поняли?» «Конечно, Дэйв». Джек похлопывает Рэма по груди. «Конечно, Рэм!» «Да понял я, понял!» Кивает Рэм, сжимая челюсти. Как только парни его отпускают, он проводит пальцами по волосам и шумно выдыхает. Несколько долгих мгновений Дэйв стоит на месте, оценивая обстановку, а затем уходит. «Я больше не доверяю тебе, Олли!» Выпаливает Рэм. «Чёрт! И вряд ли когда-либо смогу. А я не доверяю вам!» Я просил, упрашивал, спорил, пытался договориться, но все без толку. Я просил шанс, всего пара минут, какого чёрта вы уперлись? «С того, что твоя песня — полное дерьмо», — спокойным тоном произносит Джейк, присев на край стола. Открыв конверт, он достает купюры и делит их на четверых, как и многие твои песни. «Ты талантливый парень, Олли, отлично играешь и поешь, но ты исполнитель, а не творец». Реакция девочек в зале была ожидаема. Даже если ты споешь рекламный джингл подгузников, они будут пищать от восторга, потому что влюблены в твою смазливую мордашку и голос. В первую очередь, ты должен слышать нас. Заметь, я говорю «слышать», а не «слушать». Ты не идешь на диалог и бесишься, когда мы высказываем свое мнение и пытаемся помочь улучшить текст и музыку. Но вы тоже не слышите меня, Джейки. Устало выдыхает Олли, приземляясь на диван. «Как услышать, если ты все время говоришь о себе и не хочешь ничего слышать о правках? Мы всегда правим музыку друг друга. Так что изменилось сейчас? Хочешь в соло? Это действительно так?» Оливер молчит. Напряжение в гримерке вырастает, словно кто-то выкрутил его на максимум. Парни впиваются тяжелыми взглядами в Оливера, пока тот раздумывает над ответом. Напрягая челюсть, Олли сцепляет пальцы в замок и стучит пяткой по полу, а затем качает головой. «Нет, не хочу. Больше не хочу. Но не буду врать, я не раз задумывался об этом». «Брось! Уйти из группы из-за этой похоронной песни о бывшей?» Ник смеется, но, встретив обиженный взгляд Оливера, подносит пальцы ко рту и делает вид, что закрывает рот на замок. «Похоронный?» — переспрашивает Олли. «Прости, парень, Но прощальная служба на похоронах моей мамы и то была веселее. Ник умудряется шутить о самых болезненных вещах с таким беззаботным выражением лица, что невозможно сказать, насколько сложно ему это дается. Но каждый раз его черный юмор срабатывает, и парни тихо усмехаются. «Оля, у нас с тобой много претензий друг к другу, и это личное». Взяв деньги, Джейк пересекает гримерку и протягивает Оливеру несколько двадцаток. «Я хочу, чтобы мы с тобой могли разграничивать личное и отношения в группе». Мельков, глянув на деньги, Оля коротко качает головой. Считает, что не заслужил. «Но с разграничением есть проблемы. Как друг, я хочу дать тебе по морде. Как член группы, я тоже хочу дать тебе по морде. Но я знаю, что если мы вчетвером продолжим работать вместе, то сможем добиться чего-то большего, чем это». Джейк обводит взглядом крошечную гримерку, а затем опускает деньги на подлокотник дивана рядом с Оливером. «Я уверен, что гонорары у нас тоже будут больше. Просто надо делать то, что мы умеем и любим, как в самом начале. Если хочешь уйти, мы с парнями не станем держать тебя. Если хочешь остаться, то предстоит тяжелый разговор, где мы все вместе решим, хотим ли видеть тебя в группе. Я бы обсудил все сейчас, но у меня заканчивается терпение, и я могу сорваться. Так что в другой раз». Джейк отдает Рэму и Нику деньги, а затем берет чехол от гитары. «Пойдемте за инструментами». Пересчитывая деньги, Ник замедляется, проходя мимо меня. «Я думал, ты командный игрок, Чикита». «Что ж, он мягко назвал меня предателем, но я его понимаю». Следом за ним идет Оливер. Он останавливается напротив и протягивает руку, чтобы коснуться моего плеча, но в последний момент отводит ладонь и бегло проводит пальцами по своим волосам. «Прости, Мик», — тихо бросает он, прежде чем выйти за дверь. Рэм подталкивает Эрин к выходу и не говорит мне ни слова. И это очень не похоже на Рэма. Переносить его гнев гораздо легче, чем тяжелое молчание. «Пойдем, Микаэла», — зовет Джейк. «Больше всего я боюсь, когда Элфорд так спокоен. В его злости есть что-то холодное, почти ледяное, механическое». Перед глазами всплывает момент в ванной, когда Джейк затолкнул туда Оливера и со спокойствием хирурга обливал его холодной водой, а затем разбил нос. За все время разговора в гримерке Джейк ни разу не взглянул на меня. Он не сказал ни слова, когда закинул на плечо ремень гитары, взял меня за руку и вывел из клуба. Он не сказал ни слова, когда мы сели в машину, и он завел двигатель. Только когда мы останавливаемся на светофоре, я замечаю, что до сих пор крепко сжимаю в ладони телефон Элфорда, поэтому осторожно кладу его на приборную панель. Джейк барабанит большим пальцем по рулю в ожидании зеленого сигнала светофора, а красный свет фар, стоящий впереди машины, отбрасывает блики на его лицо. «Ты знала?» спрашивает он, когда машина трогается с места. Прикрыв веки, я потираю лоб. Я не знала, что он действительно сделает это. Об этом были лишь разговоры. Я отговаривала Олли, просила, чтобы он посоветовался с вами. Но нарисовала обложку к его песне. Я дала ему ее на мой день рождения на вечеринке у Рэма. Кивнув, Джейк потирает щеку. Почему не рассказала? Я не знаю, Джейк. У тебя было сотни возможностей. Он поворачивает голову и заглядывает в мои глаза впервые с момента происшествия на сцене. Ты хотя бы пыталась? Элфорд снова возвращает внимание на дорогу, а я раздумываю. Соврать или сказать правду? Знаю, если совру, то Джейк быстро отойдет. Но проблема в том, что я не хочу лгать ему. Нет. Чёрт, Микаэла! Невесело усмехнувшись, он качает головой. «Как я могла рассказать такое? А если бы Оля не сделала этого, то я окончательно рассорила бы вас. Если бы ты рассказала, то сегодняшний диалог прошел бы намного раньше. Оливер сделал бы выводы, и видео с дракой, которое теперь попадет в сеть, тоже не существовало бы. Да черт с ним, с этим концертом! Я не могу понять, почему ты не поговорила со мной об этом». Разлепив пересохшие губы, я никак не могу выдавить из себя ни слова. Мы подъезжаем к трейлер-парку, и я чувствую панику, потому что не хочу, чтобы мы расходились по домам, будучи в ссоре. Джек тормозит неподалеку от трейлера и откидывается на спинку сиденья. Он поворачивает голову, и что-то неуловимое в его взгляде заставляет мое сердце больно сжаться. Неужели хочет расстаться? «Можно вопрос?» Устало спрашивает он, и я медленно киваю. «У тебя все еще сильные чувства к Оливеру?» Как удар под дых. «Нет!» — уверенно отвечаю я. «Нет! Я бы не была с тобой, если бы это было так!» Кивнув, он проводит пальцами по волосам, роняя на лоб несколько прядей. «Спокойной ночи, Микки!» Я вздрагиваю. «Ты никогда не называешь меня так!» И Джейк вскидывает брови. «Это твое имя? Разве нет?» Я начинаю злиться. Ногти впиваются в ладони, лицо горит от обиды. Я хватаюсь за дверную ручку, а затем оборачиваюсь. «Знаю, что не права. И точно могу сказать, что, окажись я на твоем месте, то была бы в ярости. Но не надо списывать мое чувство вины из-за ссоры в группе на мои чувства к Оливеру. Это несправедливо. Поговорим, когда мы оба остынем, потому что все, что мне сейчас хочется сделать, так это разбить тебе нос». «Рамирес». Отмахнувшись, я выхожу из машины. «Спокойной ночи, задница!» И я делаю то, что Джек так сильно ненавидит. Громко хлопаю дверцей и иду домой.